Глава 39. Возвращение в реальность. Меня бешено трясли за плечи, да так, что голова грушей болталась из стороны в сторону, грозя отскочить от бесчувственного тела. Я действительно не чувствовал ни рук, ни ног, а тусклый свет, с трудом пробивающийся сквозь слипшиеся веки, ярче не становился, так как открыть полностью слипшиеся от сосулек глаза я тоже не мог. И, между прочим, все так же хотелось спать, как и минуту назад. Стой, стой! Всего лишь минуту? Это точно? Тогда откуда взялся свет? Ночь же. Тряска прекратилась. Зато кто-то, выбешивающий меня до дрожи, стал шлепать тяжелой ладонью по моим онемевшим щекам. Периодично, монотонно и равнодушно, как робот. Справа шлеп, слева шлеп. Справа, слева, справа, слева. Стоп. Закончили упражнение. Переходим к водным процедурам. Лицо словно ошпарили пылающим снегом, да еще и растерли без оглядки на старые ссадины и царапины. Я возмущенно замычал и стал размахивать руками. Кажется, даже попытался пнуть ногой куда-то в пространство. В ответ на это пространство удовлетворенно хмыкнуло, схватило меня на руки, словно пушинку, и потащило куда-то вверх. Я стал судорожно отбиваться от неожиданно сильных и, надо признать, осторожных лап. — Тихо, тихо, парень, — успокаивающе произнес кто-то низким голосом прямо у меня над ухом. — Не крутись, я только до машины тебя донесу. — Ну, коли так, умеют же люди уговаривать. Вообще-то мне и самому не очень-то хотелось вновь биться и сражаться с кем бы то ни было. Оно надо... лишний раз тратить драгоценную энергию. Тем более, что так мягко и уютно я уже давно себя не чувствовал. Когда-то в детстве это называлось «посидеть на ручках». У-тю-тю, уси-пуси. Сквозь меркнущее сознание отчаянным проблеском мелькнул беспокойный лучик возмущения. «Что за уси-пуси? Я вам что, грудничок какой-нибудь из ползунковой группы? Мне уже больше, чем 100 лет в обед, а вы меня тут на ручке, как последнего молокососа». Впрочем, если кому-то очень сильно нравится меня таскать, пожалуй, пусть еще поносят немного. Спасибо на том, что хоть из дробовика не расстреливают и сожрать не пытаются, как это ни странно, а то я уже как-то привык. Мое измученное тело мягко покачивалось в железных объятиях неведомого носильщика, из-за чего веки вновь стали непроизвольно слипаться в беспечном забытье, парализующем и мозг, и тело. — Скоро уже дойдем, потерпи, — рокотнуло у меня прямо над головой. — Ты это давай, не засыпай пока, не надо. Тут рядом совсем немного осталось. Мы тебя сразу отогреем. Коньяк любишь? Арарат, 3 звезды. Дефицит страшный. — Мне 8, — придушенно пискнул я. — А мы никому не расскажем. Я все же попытался отбросить от себя липкую дрему. — Лимон! Стараюсь изо всех сил произнести свое жалкое подобие шутки как можно бодрее. «Лимон, не забыли? Коньячине самое то. Уважаю!» Мой неизвестный друг коротко хохотнул и зашагал быстрее. «Все будет. Теперь все будет». И опять ветки хлестали меня со всех сторон, но не доставая уже до лица. Гибкие вездесущие колючки мой попутчик аккуратно отводил в сторону плечом, а то и просто, не заморачиваясь особо, прикрывал меня от особо густых и непролазных прутьев всем своим телом. В какой-то момент я почувствовал, что мы начинаем спускаться по склону. Потом откуда-то спереди послышалось приглушенное урчание автомобиля, остро пахнуло выхлопными газами, наверное, на контрасте. Воздух в этих местах, благословенных, на редкость чист и ароматен. — Нашел? — тихий голос впереди. — Угу. — Где и думали? — Не, чуть в сторону ушел. Там русло пересохшее, лежал под корнями. — Черт, могли и не заметить. — Не могли. — Давай приму. — Не, я сам. Спирт достань. Меня аккуратно положили на мягкий матрац, брошенный, похоже, на пол прямо в багажнике машины. Быстро и умело раздели до трусов и растерли спиртом. Обрисую эту процедуру всего лишь 3 словами. Сначала было не больно. В конце экзекуции я уже орал, брыкался и пытался отцарапать своих мучителей когтями рук и ног. Сон как рукой сняло, Поэтому во время этой заведомо проигрышной баталии я узнал и местность, и машину, и мужиков, которые, смеясь, подливали мне спирта на и без того уже горящую адским пламенем кожу. Автомобилем оказалась желтая канарейка, развернутая по диагонали знакомой мне грунтовки. О веселых мужиках, издевающихся над беспомощным ребенком, я узнал старшего лейтенанта милиции и того самого нечаянного прохожего в сиреневой болонье, который давеча указывал мне дорогу в Форосе. Да-да, по лесу меня таскал тот самый смешной толстячок с густым басом. Сейчас он скинул с плеч свою хрустящую штормовку и остался в тонкой модной водолазке черного цвета. И я вам скажу, что толстячком он мне показался, мягко говоря, ошибочно. Точнее было бы назвать его слегка перекачавшимся крепышом. То-то мне его лапы бревнами показались. После спирта меня плотно укутали в несколько синих солдатских одеял, на голову нахлобучили пушистую офицерскую шапку. «Пей!» — сунул мне под нос жестяную кружку качок. Я замотал головой. «Пей, — говорю, — надо!» «Лимонов, правда, нет». «Я пошутил». «А я нет». С этими словами он мягко взял меня за затылок и, не давая моим рукам выпутаться из-под одеяла, влил содержимое кружки мне в рот прямо через упрямо сжатые зубы. И правда коньяк. От обжигающей жидкости зубы разжались, и благородный напиток ухнул в недра полушкольника-полупенсионера. Я закашлялся. Слезы, казалось, брызнули сразу из всех отверстий головы, включая уши. Горячая волна разлилась по телу, и я заново вспомнил, что не все сны досмотрел этим утром. И это несмотря на то, что назойливая куча вопросов просто извертелась у меня на языке, слегка онемевшем от коньячного градуса. — А я... — меня качнуло в сторону. — Вообще ничего не понимаю. — И не надо! — радостно успокоил меня качок. — Толик, заводи машину. В лагерь поедем. Уже можно. — Толик? Я безуспешно боролся с веками Вия, которые кто-то коварный незаметно пришил к моей физиономии. — Толик, алкоголик. — Не то слово, — подтвердил мои подозрения качок. — А меня зови Шварцем. От Шварценеггера. Слышал о таком? — И слышал, и видел, — пробормотал я, засыпая. — А куда мы собрались? Увидишь, тебе понравится. Я слышал где-то очень далеко, как Толик-алкоголик, изображающий в свободное от похищения детей время советского милиционера, настойчиво терзает стартер машины, как и прошедшей ночью. С третьего раза канарейка завелась. Поехали. В какой-то миг я почувствовал, что вот сейчас, еще чуть-чуть, и вырублюсь окончательно, и наверняка вновь пропущу что-нибудь интересное, к своему глубокому разочарованию. Не, не хочу. Я упрямо мотнул тяжелой головой. Врагу не сдается наш гордый варяг. — И как его? — начал я глубокомысленный дискурс на непонятную пока мне тему. — Ты поспи, поспи, — сжалился надо мной качок Шварц. — Теперь это не страшно, даже полезно. Тут ехать-то всего 6 минут, а там я тебя до кровати донесу. — 6 минут? А это часом не в спортивный или лагерь мы намылились? Как его, горный? Да, да, именно так он и называется. Знакомая мне база. А я ведь бывал там. Правда, не на смене, а проездом, точнее, наездом, потому что направление этой дороги тупиковое. Но мне все равно хватило. И впечатление было, ну, очень недурственным. — В горный едем? — собрал я волю в кулак для членораздельного вопроса. — Туда. Не удивился моей проницательности Шварц. «Сначала в сауне тебя отогреем, потом молочка кипяченого с медом». «Это на коньячок, что ли, вдогонку?» «Да это ты не волнуйся», — зачастил по-малорусски крепыш. «Твой коньячок уже по жилам бегает, кровь разгоняет. С молочком он по-любому не встретится, ты даже не журись». Я скептически покачал головой и промолчал. Мысли в голове ворочались вязко и без должного энтузиазма. Если быть до конца честным, вообще не хотелось ни о чем думать, кроме как о сауне с молоком и о чистых хрустящих простынях, непременно перекрахмаленных по заведенным во всех пионерлагерях Советского Союза традициям. Где-то в другой жизни остались и фашистские недобитки, и страшная черная пропасть Красной Скалы, и кошмар ночного людоедства. Мысль, словно болезненная улитка, даже и не пыталась протягивать в ту сторону свои чуткие ложноножки, зная наверняка, что там было и непременно будет больно. Психологический барьер неприятия болезненной реальности. Как раз этот механизм аварийной отдушины мыслительного процесса и приводит в ряде случаев мозговую деятельность к самоизоляции. Поэтому возвращусь к ранее поставленному мною вопросу. Я что, уже псих? Какая к чертям сауна с молоком? Откуда здесь вообще появились лубочный милиционер с не менее мультяшным фанатом старины Шварца? Между прочим, в этом времени Шварценеггер еще не пользуется мировой известностью. До Конана Варвара еще без малого 7 лет. Неувязочка, однако, гражданин мозг. Какие еще удобоваримые образы сгенерирует мне мое воспаленное сознание? Хоть и крайне измотанное, но не ставшее от этого менее заботливым к своему хозяину. Интересно, какой еще барьер изобретет мой рассудок, дабы уберечь измученную форму его содержащую от жестокого окружающего мира? И, кстати, на каком этапе я уже оторвался от реальности? Что из пережитого мною раньше материально, а что придумано? Ведь такая гипотеза тоже имеет право на существование, и не намного меньшее, чем, скажем, бандеровец с обрезом или стадо свиней-людоедов. Недаром я вспоминал, что панически боюсь высоты. Может быть, я там чокнулся над пропастью? А что? Ну вот не пожелал мой мозг вместе со мной цепляться за веревочку над обрывом и отключился. Шлет мне сейчас фальшивые импульсы прямо в рецепторы ощущений, да подхихикивает где-то над беспомощным телом, давно уже красующимся в смирительной рубашке. И не было вовсе ничего страшного. «Приехали!» — объявил милиционер Толик, алкоголик. Я крупно вздрогнул от неожиданности и наклонился к окошку. Пропускной пункт пионерлагеря. Кованные ворота со шлагбаумом, пристройка. С другой стороны, подобие боевого поста на заборе. Балкончик, грибок. Справа веранда для посетителей на лесном склоне. Слева высокий забор из пеноблоков. Все ярко выкрашено, смотрится празднично и приветливо. И мультяшно. Да, это горный, я его узнал. Но ведь эту картинку я мог и сам спроецировать в собственном мозгу. Изображение со шлагбаумом просто хранится без моего ведома где-то глубоко в подкорке, а сейчас выскочило наружу, точнее внутрь глазного нерва в виде тончайших электробиологических импульсов. Меня не обманешь. Мне этот пейзаж просто знаком. Ворота нам открывает мужичок в милицейском сером камуфляже. Ничего не значит, он тоже не настоящий. Едем дальше. По гладкому асфальту подъезжаем к двухэтажному административному зданию. Здесь я устраиваю маленький скандал по факту категорического нежелания впредь кататься у кого бы то ни было на ручках. Ожидаемо становлюсь победителем и получаю в качестве трофея свои холодные сырые одежды обратно, в кои и облачаюсь, внутренне содрогнувшись. Одно из одеял я все же милостливо оставляю у себя на плечах. Может, я все это кругом и придумал, но холод терпеть мне что-то поднадоело. На своих двоих, в сопровождении новых старых товарищей, гордо захожу в холл. Административная стойка размещена боком к входным дверям, и поэтому я не сразу обращаю внимание на женщину, находящуюся на рецепции. А когда я ее замечаю и узнаю, почему-то вовсе и не удивляюсь. Даже некоторым образом успокаиваюсь по поводу собственной психики. Если кто-то этот сюр и придумал, то уж точно не я. Потому что у приемного стеллажа ресепшн-сектора в элегантной черно-белой униформе персонала элитного загородного клуба мне приветливо улыбалась и даже разводила руки для дружеских обнимашек все та же Диана Сергеевна. Прочь сомнения, я вновь возвращаюсь в реальность.